читаю, как объяснить его исцеление, да такое, что и многим аристократам недоступно. Все равно, что указатель в сторону милорда Степа Неллерского установить. Нет, понятно, что и несколько других целителей в Кранце могут восстанавливать конечности, та же Юлиана моя, к примеру. Только у них это очень много времени и сил займет. И кто из них согласится их потратить на какого-то мальчишку-беспризорника? Нет, я не отказываюсь, но торопиться не стану. Посмотрим, куда, как говорится, кривая вывезет. В доме меня дожидались гости. Тетушка Эльза, оставив на хозяйстве супруга, лично привела кандидатку на должность моей домоправительницы, экономки по совместительству. Вдову звали Гретта Ойлар. И хорошо, что не Тунберг. Та шведская сумасшедшая всех нормальных людей в моем мире раздражала. Не знаю точно, сколько лет кандидатке, но выглядела она на 40 с небольшим. Дородная, со статями кустодиевских красавиц и вполне привлекательная. Даже удивительно, что несет вдовью долю. Хотя о чем это я? И в родном мире в таком возрасте женщинам трудно найти супруга. Все нормальные уже заняты, а те, что свободны, лучше одной жить, ну их к черту. Здесь же состоятельным вдовам в чем-то полегче. Всегда можно помощников себе купить на невольничьем рынке. У Гретты тоже есть и слуга, и служанка. Предложила их вместо кого-то из купленных мною сюда в особняк взять. Она, пока я отсутствовал, успела оценить с Эльзой моих новых работников и в восторг не пришла. Или просто тащит сюда тех, кому доверяет. Ладно, пусть будут и те, работы на всех хватит. Если что, будут еще и в магазине Ригера подрабатывать, товары перекладывать, то, сё. Рабинович, как же вы утверждаете, что, став царем, будете жить лучше, чем царь? А я буду еще немножко шить? Ага, смешно. В целом, женщина мне понравилась. Чувствуется волевая, честная и требовательная. То, что нужно. Договорились, что она начнет переезд и исполнение обязанностей управляющей прямо сегодня. А чего тянуть кота за хвост? Кстати, как там мои Мурзик с Котькой? Вот злился на них, когда по утрам мне доспать не давали. А сейчас их очень не хватает. Привязываешься к ним, как к родным. Мы уже заканчивали ознакомительную беседу, когда прибыла Берта, и ее сразу же провели к нам в гостиную. Первая встреча будущей хозяйки особняка и ее главной помощницы меня не сильно вдохновила. Девушка слишком стеснялась, отводила глаза и скромно улыбалась. Впрочем, Эльза дала мне гарантии, что Гретта – женщина понимающая, разницу между благородной и простолюдинкой осознает в полной мере, так что никаких проблем в отношениях у них не возникнет. Что ж, поверим, потом проверим. Когда женщины уходили, Эльза чуть задержалась при выходе к лестнице и негромко сказала мне на ухо. Люси забегала, все спрашивает, будут ли для нее еще какие-нибудь указания. «Не, пусть делает то, что делает», — ответил я. «Травить кого-нибудь во дворце пока не нужно. Точнее, есть там парочка тех, кто напросился на это. Да только моя шпионка до них не дотянется, лишь погорит. Талантов Штирлица выкручиваться из любой ситуации у нее нет. Хотя надо отдать Люське должное, очень хитра и предусмотрительна». После ухода Эльзы с Греттой остались с Бертой вдвоем. Карл с Эриком еще раньше отправились готовиться к ночному нападению на Виконта. Мало ведь уничтожить этого врага. Надо, чтобы никто не догадался, чьих рук это дело. Поэтому парням Эрика не следует перемещаться по городу в своих доспехах и ночью. Ведь жизнь в Рансбуре с наступлением темноты не замирала. Даже некоторые лавки по скупке ненужных, читай краденных, вещей не закрывались. Правда, не в благополучных районах. В общем, наши вояки числом 10 пойдут на штурм, вырядившись обычными горожанами, благо соответствующие одеяния при них имеются. Карл лишь временно забрал у других бойцов тонкие кольчуги, чтобы поддеть их под рубахи. Из оружия возьмут только кинжалы, метательные ножи и тесаки. Впрочем, разведчики лейтенанта Ромма владеют этим весьма ловко. Все-таки главным нашим оружием будет магия. Грешно иметь в ней тотальное превосходство и этим не воспользоваться. Кроме меня с Карлом, к нападению привлекли и миледи Алису Паттер, нашего лейтенанта-мага. Милорд Монский с ней вчера поговорил. Она откликнулась с большим энтузиазмом. Ее ведь тоже могли на тракте убить вместе с нами. Пока есть свободное время, пригласил Берту в беседку и грозным взглядом отогнал любопытствующих бойцов. Кто из них не на дежурстве, пусть во флигеле сидит, в домино и шашки играет. Зря я, что ли, такие забавы придумал. Нарды им еще вскоре подгоню. Не в этот раз, но по возвращении в обитель обязательно сделаю. Девушка уже чувствует себя со мной вполне спокойно, избавилась от смущения и тревоги. А вот у меня наоборот. Началась внутри борьба нанайских мальчиков. Взрослый мужчина с юношей никак не могут одолеть друг друга. Кому из них взять в руки управление чувствами и эмоциями? Эх, надо бы разобраться с собой. Как там? Познай самого себя? Ага. Так ведь звучала одна из 7 максим надписей на храме Аполлона в Дельфах. Появится время, сяду, как тот Будда, и погружусь внутрь себя. «Мне уже столько записок с просьбами к тебе насовали», сказала Берта, когда мы принялись обсуждать ее университетское житье-бытье. «Я их в комнате во дворце оставляю. Но ты же скажешь, если у тебя будет время кому-нибудь помочь». «Тебе хоть сей миг готов», — я улыбнулся. «Так я здорова, слава Создателю». «Я не про твое лечение», — пояснил я. «Если сама пожелаешь кому-то пойти навстречу, то тебе я в просьбе не откажу. Давай так, до моего отъезда могу пару-тройку родственников твоих одногруппников облагодетельствовать». «Надеюсь, время найдется, а статус моей девчонки надо поддержать и повысить. Сама реши, кому нужнее или кто тебе ближе». Когда вернулся Эрик, Берта ушла готовить университетские задания, а мы с лейтенантом отправились отдыхать. Ночь нам предстояла бессонная, так что вздремнуть 3 часа точно не помешает. Карл остался в Михайловском замке. В сумраке он с десятком разведчиков и миледи Алисой выдвинется к цели, ну а мы с Эриком и Сергием будем действовать по отдельному плану. Как только проснулись, собрались у меня в кабинете для изменения обликов, моего и Сергия. Пользоваться отводом глаз или невидимостью не имело смысла. В гостинице мы должны обосноваться вполне легально, да и за комнату лейтенант Ром уже заплатил. Так что я еще накануне решил навести на нас морок. Эрику не нужно, а вот мне и моему секретарю предстоит превратиться в ронерских дворян, чей облик я хорошо помнил. Почти 2 недели с ними провел, когда те попали к нам в плен во время распри с герцогом Альфонсом. Заодно и ложный след пущу, если вдруг кто-то заподозрит 2 приезжих дворян в участии в убийстве виконта Аланского и сможет внятно их описать. Плетениями морока здесь пренебрегают, они не могут ввести в заблуждение магов, да и неодаренные, если начнут общаться с теми, кто скрывается под ложной личиной, быстро поймут, что их дурачат с помощью наложенного заклинания или амулета. Зато у данного плетения есть достоинство. Оно быстро создается и требует минимального количества энергии. Правда, и действует меньше 1 часа, но нам больше и не надо. Дойти только до трактира, пройти мимо кабачика и подняться в снятый номер. Лишь бы опять на каких-нибудь дворян-забияк не нарваться. Надеюсь, снаряд дважды в одну воронку не попадает. Сегодня нам уже встречались любители дуэлей по глупому поводу. «Но как мы выглядим, Эрик?» — спросил лейтенанта, за четверть часа управившись наведением морока и на себя, и на секретаря. «Отлично, милорд». По его губам скользнула улыбка. «Как тех пленных нам опять вернули. Но когда говорите, видно, что что-то не то. Губы словно с запозданием шевелятся, и мимика лица странная. Впрочем, может, это от того, что я вас... тебя хорошо знаю?» «Не, из-за этого». Я подошел к зеркалу, где увидел себя любимого и вместившуюся в отражении половину своего секретаря. «Ну да, я ведь одаренный». «Ладно, пошли. Значит, мы при трактирщике рот не открываем. Слышишь, Сергей?» «Да, ваше преподобие», — кивнул тот. Мы взяли с собой по заплечной сумке. Странно было бы гостям столицы явиться в гостиницу без вещей, и отправились на улицу. Слуги в доме теперь новые, так что сильно удивляться невесть откуда взявшимся дворянам никто не стал. А вот наши вояки хмурились и вопросительно посматривали на лейтенанта Рома. Когда мы вышли за ворота, караульные долго смотрели нам вслед. Парням будет что обсудить. Слава Создателю, на этот раз дошли спокойно. Никто к нам не пристал, а в кабаке стало намного веселее, чем днем. Актеров сменили музыканты, народ уже принял внутрь немалое количество вина и эля. И теперь шум и гомон, топот танцующих и вой подпевающих заполняли зал до оглушения. Хорошо, что в этом мире табак не курят. Плохо, что некоторые трактирщики, как этот тощий и мелкий, экономят на магических светляках или алхимических горелках, используя лампы и факелы с пропиткой из земляного масла. Коптят они, мама, не горюй. Хотя каждая лыка в строку. Такая обстановка нам благоволит. Мы безо всяких вопросов и ненужного внимания поднялись в оплаченный Эриком номер. «С чего начнем, милорд?» — уточнил Сергей, придвигая вещевой сундук к топчину, на который я уселся, сбросив сумку. «Не говорил разве?» Я достал бутылку с нашей готлинской водой, сделал пару глотков и протянул ее Эрику. «Активируй амулет и готовь плетение полога тишины. Нечего кому-нибудь слышать, что будет происходить в домишке». Глава 11. У Сергия при себе отрез плотной шерстяной ткани. Когда начну создавать плетение, он им завесит единственное окошко в номере, а то вдруг виконт Аланский случайно бросит взгляд с активированным вторым зрением на стоящий через дорогу от его особняка трактир, а там магические энергии в одном из номеров бушуют. Насторожиться, хотя, конечно же, всегда возможен вариант создания бытового плетения кем-нибудь из благородных постояльцев. Но это такая редкость, что все равно привлечет внимание и вызовет ненужные вопросы. Так что лучше скрыть мои действия. «Я так-то готов», — сказал я. «Эрик, смотри на улицу. Скажешь, когда милорд Карл появится под окнами и даст сигнал, что парни на исходных позициях». «Начинает темнеть. Скоро должен появиться», — кивнул Эрик, проходя через комнатку. Активация светового артефакта вызвала любопытство гостиничных тараканов, которые тут совсем обнаглели. Один чуть на ногу Сергию не наступил, но домой секретарь оказался проворнее и раздавил рыжего нахала. Не сомневаюсь, здесь и кровососущие паразиты имеются. Хорошо, что ночевать мы в этом гадюшнике не собираемся. Впрочем, видали места и похуже. На нарастающий внизу в столовом зале шум внимания не обращали, хотя, кажется, кто-то там кого-то лавкой приложил, если судить по грохоту. Окна в трактире сейчас почти все распахнуты, так что слышимость отличная. На крыльце слышится брань, там вышибалы раздают тумаки перебравшим спиртного гостям и гонят их домой. А вот патруль стражи нам совсем не нужен. Не прямо сильная помеха моим планам, но лучше бы их не было. Ага, получили свою мзду и уходят. Ух, оборотни в погонах. Ну да я там в почете, у столичных-то правоохранителей. Если, конечно, не забыли еще ту помощь в исцелении, которую оказал некоторым их коллегам. Во всяком случае, капитан стражи мне клялся и божился, что всегда готов оказать благородному милорду Степу Неллерскому всемерную поддержку, как только потребуется. Если честно, некоторый мандраж все же испытывал. Пусть вроде план продуман до мелочей и сюрпризов не ожидается. Пришел, увидел, победил. От идеи захватить Виконта живым после недолгих обсуждений мы отказались. Это было консенсусное решение – мое, Карла и Эрика. Посмотрим, как все пройдет. Если останется время, по возможности допросим труп Аланского. Мы с Серегой и к этому подготовились. Чтобы отвлечься от волнений, расспрашиваю лейтенанта Рома про его наставника капитана Ронова и об их подвигах. Вот бы мне того капитана к себе на службу заполучить. Жаль, он теперь далеко. «Милорд прибыл». Рассказ не помешал Эрику следить за улицей. Махнул факелом, как договаривались. «Ну вот». Я даже немного расстроился из-за того, что наша беседа прервалась, и, как это водится, на самом интересном месте. «Нормально же сидели», — подбодрил я себя шуткой. «Сергий, окно». Не дожидаясь, пока секретарь завесит проем плотной тканью, начал создавать полог тишины. Как и у большинства других заклинаний, это тоже многовариантное, от самых простых и слабеньких, скрывающих звуки за пределами одной только комнаты, до способных закрыть от прослушивания какой-нибудь дворец почти целиком. Моих сил достаточно, чтобы создать плетение, которое накроет весь квартал. Уйдет на это уйма времени и энергии, но сегодня такое и не потребуется. С Сергием подобрали нужный вариант. Заклинание, создаваемое сейчас мною, сделает беззвучным для посторонних все, что будет происходить в особняке и вокруг в пределах ограды. Зацепит немного и соседний участок, да кто на это обратит внимание, тем более ночью. Внутри площади полога тишины никто ничего не заметит. Плетение не боевое, и защиты от него не существует, как и сигнального предупреждения. Впрочем, тут зарекаться не буду, мало ли что можно в магических фолиантах найти. Но во всяком случае, нам с Сергием даже отдаленного подобия противодействия наложению пологов не попадалось. Вот извне... Если кто-то решит защищать себя от прослушки, разрушить это заклинание вполне возможно. Ну да это не мой сегодняшний случай. Несмотря на трактирный шум и гам, управился менее чем за полчаса. Мне ли, боевому магу, прошедшему сквозь поля сражений, отвлекаться на обычные кабацкие разборки? Хотя там кто-то конкретно на деньги попал. Слышал разбившееся оконное стекло, а оно тут не зольды стоит. 5-6 драхам, даже самого низкого пошиба. «Снимай занавесь», — скомандовал лейтенанту Рому. «Он плетений не видит, поэтому сам бы не догадался, что пора». Я аккуратно поднялся, не теряя сосредоточенности, и подошел к окну. Темнота, друг молодежи. Я увидел на улице, уже вступившую в полные права, ночь. В доме Виконта Аланского почти во всех окнах горел свет, похожий на магический. А во дворе и перед воротами темноту немного разгоняли факелы. Я активировал плетение и отправил покров сумрака на крышу особняка. Расстояние короткое, поэтому пара секунд, и достигнувшее цели заклинание раскидывает микроскопические лучи по всей площади поместья и сразу же исчезает из видимости вторым зрением. Все, теперь не менее 5 часов в поле его действия, хоть на там-тамах стучи, хоть из пушки стреляй. хотя последнее недоказуемо, так как никто не проверял ввиду отсутствия в этом мире пороховой артиллерии. «Идем?» — спросил Сергий, когда я отступил на шаг. «Да, пошли». Я взял с топчина меч, который зачем-то снимал, хотя он мне и не мешал вовсе. Иногда со мной бывает, делаю лишние действия, когда чем-то увлечен. «Ничего здесь не оставляй. Светляк деактивируй». Вышли в полутемный коридор и прошли к лестнице. Там пожилой лысый торговец, на камзоле которого виднелись остатки ужина, вцепился в перила и не давал оторвать себя от них здоровому, как бык, слуге. Эрик грубо оттолкнул раба, и громила покорно прижался к стене, освободив нам путь. Внизу шел разбор полетов, в том смысле, что трактирщик у стойки ругался с представителями ранее вступивших в драку сторон, выясняя, кто за что должен заплатить. До нашей троицы ему не было дела. Зато его помощница, жена, наверное, если судить по возрасту и одежде, несмотря на продолжившееся в зале веселье, не захотела упускать никакой прибыли и окликнула Эрика. «Куда вы так поздно?» Отмахнувшись от разносчицы, кабачица пристроилась к моему лейтенанту в движении на выход. «Вертеп? Предупредил бы, у нас тут свои есть. Не мои девки, а у соседа в портняжной мастерской какие хочешь на выбор». «Спасибо, почтенная». Отказался вежливо Эрик, чуть притормозив. «Но господа уже договорились заранее. Нас ждут». Нас действительно ждали. Разумеется, не шлюхи в борделе, а милорд Карл с миледи Алисой и бойцами. Они скрывались в проулке, зайдя в который, я увидел валявшегося у ограды без сознания, одетого в рванье, мужчину. Даже спрашивать не буду, что он тут делает. И так понятно. Сунулся туда, куда не следовало. Ну, пусть полежит. «Миледи?» Шепотом обратился я к Алисе, мы тут стараемся не шуметь. «Первыми положено пропускать прекрасных дам. Так что ваш выход». За каменной стеной бегали два пса, очень сильно напоминающие своим видом неаполитанских мастифов. У меня приятель Кстова одно время занимался разведением такой породы. Темно-синего, незаметного в ночи окраса, атакующие внезапно, без лая, такие собачки весьма грозные сторожа. Надо бы мне в монастыре завести, а то бегают по двору разномастные шавки породы русская дворовая. Хотя в нашем сегодняшнем случае без разницы, что из себя представляют четвероногие охранники. Как полковник Кольт уравнял людей, так и миледи Паттер, все равно, каких псов усыплять. Я ведь не пошутил. Алисе действительно предстоит начать наше нападение на особняк. Нет, понятно, я тоже могу насылать сны и даже делать это с намного большей эффективностью, чем она. Вот только наш лейтенант-маг, не обладая моей магической мощью, много чаще при лечении пользуется вспомогательными плетениями. Ну как чаще? Она их применяет, а я нет. Нужды ни разу не возникало. В общем, миледи Паттер знает заклинание усыпления наизусть, и ей ни конспект, ни подсветка рисунка не требуются. Все сделает по памяти. «Мне ж надо их увидеть». Так же тихо произнесла лейтенант Мак. Собаки голоса не подавали, приученные не тревожить хозяина по пустякам. Тут за забором ведь постоянно шумят. Вообще не понимаю, какого черта такой серьезный дядька выбрал себе для проживания дом напротив трактира? Еще бы рядом со стадионом купил, ну или с амфитеатром, или ипподромом, раз тут стадионов нет. А псы смердящие. Да, действуют тишком, но не сомневаюсь, они где-то рядом с нами. Не почувствовать скопление людей за стеной не могли. «Само собой», — ответил ей милорд Монский и позвал. «Ганс, Олег». Двое разведчиков подошли к Алисе с двух сторон, подняли ее, усадили к себе на плечи и подождали, пока она, поерзав, устроится удобнее. Со стороны прикольно смотреть, как создается магический конструкт. Чем можно любоваться бесконечно долго? Ага, огнем, водой и тем, как другие работают. Сейчас, правда, любой одаренный может нас раскрыть, но мы находимся с торца здания, где оконцев всего два. По одному на этаже, и они наверняка коридорные. И кто там будет стоять и пялиться? Надеюсь, никто. Почему-то полагал, что Алиса создаст поочередно два плетения, на каждую собачку отдельно, но она обошлась одним. Легким подзатыльником по покрытой беретом голове Олега распорядилась себя поставить на землю и, оказавшись на ногах, пояснила почему-то не мне, а Карлу. Они рядом стояли, накрыла сразу, спят. Два часа, не меньше, хоть их режь. Это-то понятно. В помощь хирургам именно такое беспамятство пациентов и нужно, чтобы не орали от боли и не дергались. О, магия, ты чудо! Карл, я посмотрел на приятеля, сегодня он командует боевой частью нашей операции. Вперед! Поднял он руку. Факелы и амулеты у нас, естественно, давно погашены, но темнота вокруг не прямо такая, что глаз выколи. Отсветы звезд и луны, горящих окон и уличных фонарей над входами зданий и во дворах. В общем, сигнал капитана все парни увидели, пусть даже его слова и не услышали. Я-то еле-еле разобрал, хотя стою прямо за его спиной, перед Эриком, который печется обо мне, словно несушка о цыпленке. Не отговаривают от участия в намечающейся схватке, и за то соратникам спасибо. Не заблуждался, не считал, что мои разведчики — лешие лесные. Да, отобранные из множества кандидатов и наученные Эриком, они в чищобах, перелесках или полях чувствовали себя как рыба в воде, но и в поселениях действовали умело. Убедился в этом при штурме замка барона Райтона, при захвате Бора, небольшого городка Ронисского герцогства, да и так встречались во время походов поселения. Не лично своими глазами видел, а оценил по конечному результату. Основной критерий истины — это практика. Тут с марксистами сложно не согласиться. Зато сейчас имею возможность лично наблюдать за действиями своих вояк. Они весьма ловко забираются на стену, вначале одни пригнулись, став ступеньками для других, затем те, кто забрался на ограду, подтянули первых и тут же мгновенно оказались во дворе особняка. Эрик не погнушался поработать подставкой для милорда Монского, только в отличие от бойцов, мои соратники не поспешили внутрь имения, оба протянув руки мне. А я, как обычно, никому становлюсь не нужна, едва только сделаю, что от меня требовалось. Грустно сказала паргейский аналог ослика ИА. На меня ее примитивные манипуляции давно не действуют. Это пусть Герберт Вилков с Карлом перед ней все время оправдываются, но я заранее сам уже решил, что лейтенант Мак пойдет на штурм с нами. За оградой остается лишь мой секретарь, следить за обстановкой. Поэтому коротко рассмеялся и мотнул головой. «Подай руку капитану!» А когда она так и сделала, добавил. «Можешь и сердце заодно ему подарить». Лейтенант Мак хмыкнула, однако дальше беседовать нам было некогда. Вчетвером преодолели ограду и оказались между беседкой и конюшней. Увидев, как парни уже скрылись в тени особняка и начали вдоль стены здания обходить его по кругу. Ворваться через окна не получится, слишком узкие, а вот пройти через двери вполне. Тем более у особняка два входа, парадный и черный. Надеюсь, подземного нет. Не в каждом замке такие имеются. Откуда им взяться в городских жилищах? Не забыл? Протянул мне платок милорд и сам тоже закрыл лицо. У нас ожидается в особняке 7 противников, включая самого Виконта и троих его рабов, весьма крепких мужиков, которые наверняка попытаются защитить хозяина. Почему-то сам Сергей Аланский семьи не имеет. Это в 42 года. Убежденный холостяк? Вообще не важно. Кроме дружинников и слуг мужчин, в доме проживают 4 служанки и мальчишка-раб, от которого, собственно, мои Фриц с Тимохой и получили значительную часть переданных мне сведений. Убивать эту часть населения особняка мне не хотелось категорически, но и допустить, чтобы они могли внятно описать нападавших, не желаю. По этой причине и идем на дело, будто ниндзя с перемотанными тканью лицами. У нас преимущество не только численное и в ударной силе магов. У наших ребят, кроме клинков и взведенных арбалетов, имеются и амулеты, как воздушные, так и антимагические. Причем первые с теми самыми плетеньями, которые тратили энергию даже при обычном ливне. Больше я такими в поход своих не снабжаю. Но сегодня эти мощные кристаллы будут в самый раз. В особняке, помимо самого Виконта, других одаренных не проживает. Да и сам Аланский вряд ли успеет что-то боевое сплести в условиях скоротечного боя в замкнутом пространстве, но предосторожность не лишняя, мало ли. Своих солдат я берегу. Минус один. Прошептал я, когда за спиной вышедшего из-за дровяного сарая к воротам охранника, патрулировавшего двор, тенью возник Олег, и быстрыми движениями я не успел даже глазом моргнуть, одной рукой закрыл дружиннику Виконта рот, а другой ударил клинком в спину. На несколько секунд замерев, держал бьющееся в конвульсиях тело, а затем аккуратно уложил его на траву прямо возле колодца. Ну да, согласен. Моя вчерашняя идея насчет того, чтобы пристрелить дежурящего во дворе из арбалета, была дурацкой. Эрик прав, что ранний переполох в особняке не нужен, а подстреленный мог закричать даже при удачном попадании болта в тело. «Господин, вам обязательно на крыльцо подниматься?» — спросил Эрик. «Тебе, Эрик, тебе!» Я устал уже поправлять. Может, ну его к черту, пусть выкает. Нет, я могу и рядом постоять. 5 бойцов тихо взошли по ступеням, но к двери не приблизились. Теперь снова моя работа. Мы с Карлом, обсуждая, чем взломать, остановились на самом простом и слабом варианте плетения разрушения. На дерево хватит. Площадь поражения менее половины квадратного ярда. Запор собьет, и хорошо. Уж не думаю, что засовы крепят вверху или внизу двери. Вот тут где-то, по центру. Милорду Монскому проще оперировать энергетическими жгутами. У него их меньше. Хотя, конечно же, многое зависит от опыта использования того или иного заклинания. И все же подозреваю, Карл управится быстрее меня. Так что надо поторопиться, чтобы постараться войти в особняк одновременно с обеих сторон. Рисунок пришлось нам выучить наизусть. Активировать магический светильник было бы не самым хорошим решением. На создание конструкта и его применение у меня ушло 5 минут. Вот тебе и слабенькое заклинание. Оно не просто создало дыру в двери, но и превратило дерево на этом участке даже не в опилки, а в труху, которая разлетелась вокруг пылевым облаком. Я и сквозь ткань почувствовал жгучее желание чихнуть, справился с этим позывом, как и 5 бойцов. Они быстро, один за другим, как бегущая из дырявого невода рыба, скользнули внутрь дома. За ними пошли уже я с Эриком. Группу Карла не слышно, но не сомневаюсь, она уже тоже в особняке. Милорду Монскому предстоит очистить от врагов 1-й этаж, самый сложный участок. Все же здесь слуги и дружинники. А нам нужно сразу на 2-й. Наша цель — сам Виконт. Да, он маг, зато всего один. Дойти бы еще неуслышанными. Оптимальнее было бы напасть после полуночи, когда все уснут. Вначале так и хотели. Только решили иметь запас времени до утра, чтобы допросить труп Аланского. Не получилось нам поработать в тиши. Это не я виноват, а мой приятель Карл. Его группа встретила кого-то бдительного настолько, что тот не позволил себя тихо прирезать. «Тревога!» — визгливо заблажил какой-то мужик в помещениях для слуг и охраны. И чего виконт не поселил всех своих вояк во флигеле? Ах да, у него же этого здания на участке нет. Здесь грабители, бандиты, три... Крик оборвался. Заткнули и правильно сделали. Называть его преподобие Степа с моими бойцами-грабителями, бандитами, просто оскорбительно. Мы мстители, и сейчас следом за своей группой спешу по лестнице на второй этаж. Черт, болт чуть в глаз не угодил. Понял, это от защиты Ганса рикошетом в меня направился. Мой артефакт сработал тоже эффективно, но ощущения все же неприятные. Ух, как адреналин выплеснулся. Это кто у нас такой шустрый стрелок оказался? А уже не разобрать, лежит полуголый, лицом в пол, а вокруг расплывается кровь. Ганс быстро вернул должок. Внизу поднялся визг служанок. Пусть визжат, полог тишины не даст шуму выйти за пределы территории особняка. «Милорд», — дернул меня за плечо Эрик, — «отстаньте немного». Он тоже испугался за меня. Иррациональный страх. Амулет выдержит два десятка таких болтов, выпущенных в упор, а тут и вовсе был рикошетный. «Без вас справятся с одним-то». Как видишь, он тут не один оказывается. Дальше спорить не стал, действительно немного убавив шаг. А трое парней уже ворвались в спальню виконта. «Вы что, скоты, заблудились?» Раздался оттуда злой рев. «Ну, теперь точно уже не сможет создать плетение». «Да вас же на куски порежут! Шкуру живьем сдерут!» «Угрозы — оружие слабых», — объяснил я ему, входя в комнату следом за лейтенантом. «Ты еще кто такой?» — попытался что-то увидеть сквозь ткань на моем лице, стоящий у кровати в одних подштанниках мужчина. «Смерть твоя», — ответил я. «Разве не понял?» Глава 12. В живых-то ему все равно не оставаться, виконту нашему Аланскому. Так что мне нет смысла скрывать лицо, и я спокойно сдернул ткань. «Ты?» — злобно оскалился глава убийц-невидимок. «Да и, как понимаю, не только их. Получается, он что, знает меня? Откуда? Ах, да!» Наверняка был на королевском новогоднем балу, смотрел, контролировал, как его люди отработают заказ на меня. Я тоже мог его видеть, только в той толпе гостей не запомнил даже тех, кого мне представляли. Ну, не всех, но многих. Что уж говорить об остальных присутствовавших. «А ты кого ждал?» — усмехнулся я. «Не люблю, знаешь ли, ходить в должниках. Долг, как известно, платежом красен. Хотя тебе это неизвестно, но ладно». «Щенок!» — выкрикнул он, сжав кулаки так, что аж костяшки побелели. При свете активированного сержантом Игорем амулета это хорошо заметно. «Щенок!» — повторил, будто я мог с первого раза не расслышать. «Вот это уже обидно!» Нахмурил я брови, стерев с лица улыбку. «Разве так должны обращаться друг к другу благородные, особенно когда один из них прославленный маг, представитель великого герцогского рода, а другой почти труп? Неужели правда хочешь остаться в нашей памяти хамом?» Я кинул взором своих соратников, лейтенанта Эрика и сержанта с двумя рядовыми разведчиками, полукругом вставшими возле кровати. Еще пара осталась снаружи за дверями. «Тебе тоже долго не бегать», — пообещал виконт Сергий. «Тебя найдут. Ты не понимаешь, во что сейчас влип». «Ох, не надо, пожалуйста», — попросил я. «Мне и так было страшно, а тут ты еще со своими угрозами. Ладно, сейчас не об этом. Поведаешь мне под протокол, кто, зачем, когда, при каких обстоятельствах заказал мое убийство?» «Щенок!» В третий уже раз перешел он к оскорблениям. «А я ведь как тот Иешуа из романа Булгакова. Не вижу ничего оскорбительного в сравнении с такими милыми животными. И вообще, я рассчитывал, что главарь преступной организации будет биться до последнего. Да, мы его застали врасплох, меч у него где-нибудь в гардеробной лежит, тут не видно. Но неужели хотя бы кинжала под подушкой не держал? Непредусмотрительно, при его-то профессии. Он мог, но никаких атакующих заклинаний не использовал. Понятно, боевая магия здесь не без недостатков. Пока создавал бы плетение, мы его 100 раз успели бы прикончить. Однако мог хоть попытаться. Добровольно говорить нам он ничего не станет, смотрю. Да это и так заранее было ясно. Пытать нет времени и желания, особенно при наличии возможности иного способа получения нужных сведений. Тем более, в отличие от живых, мертвые не только не потеют, а еще и не врут. Жаждал от него нападения, чтобы с легкой душой отправить на встречу с Создателем. Нет, придется убивать несопротивляющегося. Бросаю взгляд на Эрика, но сержант, находившийся в шаге от Сергия Аланского, увидев мой сигнал, взял убийство благородного дворянина на себя. Шаг другой, и клинок почти до середины ушел в тело виконта. В сердце, не в живот, чтобы не мучился. Мы ж не звери. «Отправляй за секретарем», — дал я распоряжение. Удивительно, но никаких ярких эмоций, удовольствия или грусти, злорадства или сожаления от смерти врага не испытал. Нарастил толстую кожу, похоже, или наращиваю, в процессе, так сказать. «А тело положите сюда!» Я ткнул пальцем на ковер между кроватью и окном. Пока труп переносили и ставили мне кресло со столиком, к которому по моему знаку добавили и стул секретаря, не я же буду записывать протокол допроса, я оценивающе осмотрел убранство спальной комнаты. Домишко богатый, это я едва вошел, понял. И тайники имеются, к гадалке не ходи. По идее, что с бою взято, то свято. Здесь, в Паргее, такое же отношение к оружию, деньгам и имуществу врага, как и в моем мире. Сбор трофеев не возбраняется. Мало того, считается делом похвальным. Это мародерство, то есть грабеж не врага, не тобою убитого, раненого или мирного, считается делом преступным. Не из-за моральных норм, а просто подобные действия развращают своих же солдат, делая из них не воинов, а грабителей, больше думающих, где бы чего-нибудь урвать, а не о победах в сражении ли, в войне ли. Жаль. Наша сегодняшняя диверсия к разряду военных побед не относится. Если хоть что-то отсюда унесем, это на моих же парней окажет тлетворное, деморализующее действие. Карл с Эриком, когда вчера я только намекнул о возможной добыче, так между собой переглянулись, что поспешил сделать вид, якобы то была ирония. Увы, и имитировать ограбление нет нужды. Лучше пусть думают, что это нападение осуществил какой-нибудь враждебный род. Все равно никто не поверит, что обычные бандиты во время спокойной обстановки в городе рискнут атаковать особняк аристократа. Не будь полога тишины, сейчас тут толпа стражников уже была бы. Даже интересно сейчас вот стало, откуда вдруг во мне такая жажда стяжательства? В прошлой жизни как-то за собой подобного не замечал. Денег и так зарабатываю много. К чему еще грабить заначки Аланского? Лишними не бывают? Ну да, наверное. Скорее всего, во время наших военных походов приобрел привычку к получению трофеев. Хорошо это или плохо? Да пес его знает. Пока размышлял над новой чертой своего характера, мой Сергий уже все приготовил для поднятия трупа и допроса. Карл появился, доложил, что не все прошло гладко. У виконта охранники оказались весьма умелыми, даже при столь внезапном нападении и численном превосходстве противника умудрились троих моих парней ранить, причем одного тяжело, вернее легко, царапина. но тот метательный нож был отравлен какой-то гадостью. Эрик хмурился. «Понятно, это он же разведчиков тренирует, так что немного его косяк. Конечно, попрекать лейтенанта не стану. Войны без потерь не бывает, и там Алиса хорошо поработала. И магию целительскую использовала, и алхимический препарат отравленному дала. А ведь как чувствовала, когда Олск проехали. Там купила корни папоротника, редкого в наших краях растения, и в дороге изготовила несколько склянок антидота. Спасибо, лейтенант Мак. Мне не пришлось сегодня тратить энергию своего источника на спасение неосторожного парня. Эти нити мне при поднятии тела Виконта пригодятся. Там в плетении аж два оттенка зеленого, целительского требуется в дополнение к фиолетовым. Ну вот, а то Алиса ныла, что кроме усыпления собачек ни на что больше не пригодится. Кстати, насчет псов. Надеюсь, не очнутся до того, как мы покинем чужой дом. «Я готов», — сказал Сергий, стараясь не глядеть на труп своего благородного тезки. Чернильница-непроливайка уже в самом деле открыта. Пергамент разложен, наточенные гусиные перья уместились рядом с его левой рукой. «Что ж, я тоже готов. Освещение комфортное, рисунок знакомый». «Управился чуть более чем за полчаса. Сколько раз тебе поручали убийство милорда Степана Эллерского?» Задал я первый вопрос. «Не автобиографию же мне у него спрашивать. Плевать, как он докатился до такой жизни. И так понимаю, его жизненные амбиции не совпадали с возможностями. Из какого-нибудь обнищавшего графского рода, младший сын, без каких-либо перспектив на достойное наследство. А хочется не столько денег, сколько власти. Уверен, немалую роль сыграл в судьбе Виконта Аланского и характер. Склонность к авантюризму, риску. Жестокий гад был. Тут у него в подземелье клетки с камерой пыток. Карл троих изувеченных пленников обнаружил. По виду простолюдины. Не исключено, что провинившиеся подельники Виконта. Мы их освобождать всяко не станем. Пусть те, кто завтра или послезавтра или еще когда обнаружат смерть хозяина особняка и выпускают на волю. Милорд Монский распорядился лишь обеспечить их водой и лепешками, чтобы дожили до освобождения, а нам не нужно себя никак обозначать, иначе спасенные потом нас же и сдадут. Многого не рассказали бы, конечно, но мало ли за что смог бы зацепиться королевский тайный сыск или дознаватели стражи. Спасибо Филиппу, не принцу, а главному инквизитору, нашему орденскому умельцу, чей мастер-класс допроса мертвеца мне однажды довелось послушать. Ну и своему уже личному опыту такого, не очень приятного, точнее, очень неприятного, до сих пор пускающего мурашки по телу магического дела. Теперь я умею толково ставить вопросы, а значит, и получать понятные ответы. Использованное мною плетение могло действовать около 2 часов. Но мне хватило и трети этого времени, чтобы выяснить все, что я хотел. Даже при том, что намеренно затягивал паузы между фразами, чтобы дать возможность Сергию подробно, слово в слово, все записывать. На досуге с соратниками еще не раз перечитаем и обсудим. Есть несколько интересных моментов в показаниях мертвеца. Главный в том, что часть его организации, самая опасная, работала, не знала Виконта Аланского в лицо и даже не догадывалась, кем на самом деле является их руководитель. Так что кое-что мне все же придется отсюда прихватить, а именно набор схожих между собой скромных бронзовых перстней, которые служили для назначения встреч убийц с каждый раз новыми посланниками Виконта Сергия, а также для получения передачи указаний и денег. «Ты же чувствуешь, милорд, что с вас с Сергием морок слетел?» — спросил лейтенант Ром, найдя в изголовье виконской кровати тайник и извлекая оттуда мешочек с перстнями. «Если мы, как решили, возвращаемся в трактир, то надо опять накладывать». «Нет, не почувствовал. Увидеть-то я и Карл, будучи одаренными, не могли, как исчезли ложные обличия. И мы с Сергеем не возвращаемся». Поручик Ржевский в анекдоте, помнится, услышав в случайно подслушанной беседе, что яйца тускнеют от соприкосновения с серебром, подумал: «Век живи, век учись», и переложил свой портсигар из кармана штанов в нагрудный. Надо и мне не забыть сегодняшний урок, помнить о таймере, когда в следующий раз стану наводить морок, раз уж почувствовать окончание действия заклинания не могу. Пришлось задержаться еще почти на час. С учетом времени восстановления светло-фиолетовой и оранжевой нитей, которые я использовал для поднятия трупа. Эти же оттенки потребовались и при наложении ложной личины, пусть второе в разы проще. Только морок я навел на двоих разведчиков, самых спокойных из десятка. Те были в полном восторге, впервые столкнувшись с таким магическим заклинанием. Старались этого не показать, но глаза-то выдавали, когда они осматривали друг друга. Лишь бы какое-нибудь баловство не задумали. Ну да ребята серьезные, за тридцатник, ответственные. Во все тяжкие не пустятся, надеюсь. На всякий случай напомнил им, что трактир они должны покинуть до 5 утра. Иначе карета опять превратится в тыкву. Уйти с вещами, без скандалов и лишних разговоров. Да, не забыть поблагодарить того, кто в тот момент за стойкой будет, пусть даже жалкий раб. Затем парни уложили труп виконта на бок, а мебель разнесли по местам, чтобы не осталось никакого намека, что убитого с помощью некроманской магии допрашивали. Кстати, тело мертвеца при его подъеме совсем не коченело. Если бы в новом моем мире имелись эксперты-криминалисты, которые на Земле умеют по степени окоченения трупа достаточно точно определять время наступления смерти, то здесь бы они дали серьезного маху. Покидали особняк тем же путем и даже в том же месте, где и проникали сюда. Чтобы большая компания не привлекала внимания, отправив двоих в гостиницу, сами разделились на 3 группы и пошли дистанции ярдов в 40. «Ты всерьез решил взять под свой контроль ту группу убийц виконта?» — с какой-то странной интонацией спросил лейтенант Ром. «Не решил еще, но близок к такому решению. А что не так, Эрик?» «Они могут знать Аланского», — ответил разведчик. «И если мы на них выйдем, могут попытаться нас устранить, поняв, что это мы убили их главного». Шедший по другую сторону от меня милорд Монский тихо хохотнул. «В отличие от живых, мертвецы не лгут, лейтенант», — напомнил он. «Раз виконт сказал, что его никто из той группы не знает, значит, так оно и есть». «Не факт», — хмуро ответил Эрик. «Он-то, может, искренне был уверен, что это так. В реальности я, когда занимался...» Сделал он короткую паузу и продолжил. «Тем, чем занимался, всегда старался всеми способами узнать, кто является заказчиком, настоящим заказчиком моей работы. Так чувствовал себя спокойнее, что не обманут, что в случае чего смогу спросить за подставу. Как-то так, милорд. Милорды». «Ладно, это мы еще обсудим». Я остановил наметившийся спор между соратниками. «Кто как, а я уже спать хочу. Голова плохо соображает». Дошли спокойно, никаких угроз по пути не встретили. Все же центральные районы Рансбура даже ночью вполне безопасны. Наоборот, нашей компании испугались. Сначала вороны, пировавшие вокруг виселицы, хотя не знаю, чего им там еще клевать осталось. Днем обратил внимание, на скелетах казненных одни лохмотья, Мясо уже сгнило. Затем компания каких-то молодых людей, перелезавших через закрытые на ночь ворота Любкиного парка. Кажется, там и пара девиц в той группе была. Да, мы, помнится, во времена студенческой юности тоже могли вот так, допоздна, засидеться где-нибудь в беседке или на скамейке. Вроде бы и мешки сегодня не таскал, а реально вымотался, будто на сортировке поработал. В кои-то веки позволил девчонкам полностью выполнять свои обязанности, стянуть с меня сапоги и одежду. Сами сонные, но работали слаженно, шустро, и совсем скоро я, раздетый и умытый, поздоровался с подушкой. Засыпая, почувствовал голод, да вовремя вспомнил, что ужин надо отдавать врагу. Так и ушел в царство Морфея. Утром, как и было мною велено, явился Кир Бирюк, мой новый наставник. Ух, как я велеречиво стал высказываться, даже в мыслях. Мною велено, мною приказано, я распорядился. И в самом деле, как у нас говорили, крутым перцем стал. Причем здесь крутость к перцу? Интересно. Ну, раз мешок с сахаром здесь может быть богатым, почему бы у нас и перцу не быть крутым? Господин, признался мастер рукопашных схваток уже на заднем дворе. Не хочу вас обманывать. Я вчера после вашего исцеления весь вечер оценивал свои способности. Знаете, за годы увечья я многие умения растерял. Где найдешь, где потеряешь? Философски отмахнулся я. Я ж хорошо понимаю. Ничего страшного. Быстро восстановишься и меня научишь. Было бы желание, придут к тебе и навыки, и знания. И ко мне тоже. Давай я пока разомнусь с мечами, а ты в тренировке вспоминай, чего умеешь. Через полчаса начнем вместе. Честно, уже в нетерпении. Сегодня физические нагрузки у меня получились просто сумасшедшие. Хотя вроде и раньше никогда не сочковал. Надо бы дать возможность мышцам принять полученные нагрузки, да впереди еще целый день, и ходить морщиться от ноющих мышц не захотел. Благо магия всегда при мне, так что сразу после мыльни восстановился одним из простеньких плетений. Милорд Монский сразу же после тренировки ускакал в Михайловский замок по своим ротным делам, обещался по пути захватить миледи Паттер, с нею вместе и позавтракать где-нибудь. Наша лейтенант Мак вчера из нас благородных позже всех легла, жила дальше. Парни ее проводили, а во сколько вернулись, я уж не знаю. Зато компанию на завтраке мне составила молодежь. Ну, не молодежь, а сильно мною омоложенные Ригер с Эльзой. Оба пришли. В лавке с утра народа немного, работники и без них справятся. Дядюшка принес деньги, вырученные от торговли готлинскими товарами и продажи ротных самострелов. Сегодня же положу золото в Верцийский банк. Серебро у себя пока подержу. Нам тоже закупаться еще и закупаться. Пустыми из столицы не возвращаются. Люсильда вчера прибегала. Эльза почти ничего не ела, хотя мой новый повар – настоящая находка. Бинго, приз. Везет мне на людей. И в прошлой жизни, и в этой. Из нового – вести с побережья. И на юге, и на западе начался мор. То ли краснокожие со своей Альбией кораблями привезли с поставками продовольствия для армии, то ли опять на нас за что-то гнев Создателя обрушился. В Империи и Дармиге объявлены карантинные мероприятия. В войсках солдаты с животами маются, сейчас не до сражений. Принц Филипп, пока и его полки не накрыл мор, поспешил перейти границу, даже не успев укомплектовать отряды и не дожидаясь дружин, поддержавших его феодалов. Сегодня-завтра король прикажет поднять главный королевский штандарт. Только вот непонятно, не притащится ли вслед за армией принца повальная смерть. Она с тревогой смотрела мне в лицо. «Ну, своих-то близких я всегда от костлявой спасу», — успокоил я, хотя сам встревожился. «От эпидемии здесь порой больше половины населения вымирает. Даже дворяне из неодаренных часто мрут, как мухи. А я что? Великий и могучий маг-целитель смогу помогать нескольким людям в день? Еще есть магическая алхимия».